Глава 36. Вика. Тьма начинала сжиматься вокруг меня, словно пытаясь поглотить. Я осторожно продвигалась по большой комнате. Каждый шаг был наполнен опасностью, и я пыталась найти выход из этого кошмара. Но чем больше я предпринимала попыток, тем гуще мрак окружал меня. Внезапно из темноты появились тени, которые начали приближаться ко мне. Я почувствовала, как страх меня охватывает, и попыталась убежать. Но чем быстрее я бежала, тем стремительнее густая тьма сжималась вокруг меня. В отчаянии я закричала, и вдруг все исчезло. Я проснулась в своей постели, сердце мое бешено колотилось. Первой мыслью стало облегчение, что это всего лишь сон. Тьма мне приснилась. А потом на меня обрушилась страшная реальность. Тьма из сна — настоящая. Она никуда не денется после пробуждения. Я снова закричала, вновь ощущая, что, как и во сне, тьма сжимает меня в тисках, а я в ней одна, дергаюсь и трепыхаюсь в попытках освободиться. А я потом почувствовала, что все же не одна в этом мраке. Сильные руки прижали меня к теплой груди, погладили по голове. Тихий успокаивающий шепот проник в сознание. «Все хорошо, милая. Тебе просто приснился страшный сон». «Я не хочу спать», — прошептала я. «Чего ты хочешь?» «Я хочу на стадион». Я почувствовала, как по щекам катятся слезы. «Тогда поехали прямо сейчас». «Тебе еще нельзя тренироваться», — строго сказала я, вслушиваясь в звуки удара по мячу. Артем вздумал вытащить мячи на поле и устроить какую-то бесконечную серию пенальти. «Я буду только левой», — отозвался он. «Я больше не могу без мяча. Это как глоток свежего воздуха». Травмировал он правую ногу. По словам врачей, его голеностоп стремительно шел на поправку. Но я переживала, что он слишком расслабился и может выздоровление усугубить своей нетерпеливостью. Он по-прежнему носил фиксирующую повязку, и излишние нагрузки на ногу ему были запрещены. «Теперь я счастлив». Он подошел и привлек меня к себе. «Я уже успела привыкнуть к ощущению, когда тебя просто берут и тискают, когда ты еще не успеваешь понять, что случилось. Как же мне было хорошо в его объятиях. Но я знала, что совсем скоро все закончится. Вернется папа. Время в компании Артема Королева пролетело незаметно». «Вика», — прошелестел голос Артема возле моего уха. «М-м-м». Я улыбнулась, положив голову ему на плечо. «А я тебя люблю. Знаешь?» Я замерла, чувствуя, как сердце забилось быстрее. Каждый его удар отдавался эхом в ушах. «Знаю», — тихо прошептала я. «Это все, что ты можешь сказать?» — затаённой надеждой спросил он. «Это все, Артем». Я отодвинулась от него, стараясь не дать волю слезам, которые уже подступали. «Сыграешь что-нибудь?» — поинтересовался он, разгоняя напряжение, которое повисло в воздухе после его вопроса. «Нет, не сегодня. Давай вернемся домой». Артем. Утром Вике кто-то позвонил, и после разговора она побелела, как мел. «Кто это был?» «Продюсер», — ответила она с мучительной гримасой на лице. «Чего он хотел?» «Он сказал, что я должна поставить подпись на одном документе, чтобы уладить последние формальности, чтобы они могли продолжать деятельность без меня». «Так они вроде и не заканчивали», — мрачно заметил я. «Только позавчера мы с Викой случайно наткнулись на какое-то ток-шоу, где группа «Пламенный рассвет» выступала в новом составе. В тот момент я хотел переключить на другой канал, но Вика меня остановила. Она захотела послушать, как поет новая вокалистка, занявшая ее место». «Она сильно похожа на меня?» — спросила тогда Вика. Девушка действительно походила на нее внешне, но голос сильно отличался. Когда новая вокалистка запела «Гореть и жить» в своей манере, которая совсем не вязалась со смыслом этой песни, Вика не сдержалась и заплакала. Мне самому с трудом удалось сдержать рвущиеся слезы. Песня «Гореть и жить» принадлежала моей Вике и никому другому. «Что можно сделать, чтобы вернуть ее тебе?» — спросил я ее. «Ничего», — ответила она сквозь слезы. «Я в это не верю. Мы что-нибудь придумаем». Звонок продюсера выбил Вику из колеи. Выяснилось, что тот просто поставил ее перед фактом, что заедет к ней через 2 часа. «Она не будет это подписывать». Ознакомившись с документом, который привез продюсер по имени Вениамин, я пренебрежительно вручил папку обратно мужчине. Вика была уже готова подписать непонятную бумажку, но после того, как я несколько раз прочитал текст соглашения вдоль и поперек, понял, что без подписи Вики сохранялся небольшой шанс вернуть права на песню. Я вытолкал продюсера из дома, когда он начал давить на Вику, требуя отказаться от всего, что когда-то связывало ее с группой «Пламенный рассвет». «Верните Виктории права на ее последнюю песню», — процедил я сквозь зубы. «Вы должны понять, насколько сильно она нуждается в ней. Эта песня — ее творение и ничего больше. Она ослепла, но слова этой песни помогают ей гореть и жить». «Я все понимаю, молодой человек, но я в первую очередь бизнесмен, а в бизнесе дела так не делаются. Права на песню принадлежат мне, она сама подписала соответствующий документ. Это громкий хит, я ни за что от него не откажусь. Я готов выкупить ее у вас. Боюсь, что она не продается. В вашем мире бизнеса все продается. Не в этом случае, юноша. Что ж, я вернусь чуть позже». «Вика должна подписать этот документ. Не вздумайте в следующий раз препятствовать». «Они не заберут у тебя эту песню», — пообещал я Вике, когда вернулся в дом. «Мне уже все равно». «А мне нет». Вика сказала, что хочет поспать, и ушла в свою комнату. Но когда я чуть позже поднялся следом, то услышал, как она тихо плачет. Она не готова была терять свою песню.